Нужен какой-нибудь зарядный артефакт по типу шкатулки для замагичивания струн мастера Рема. Выглядеть эта штука должна буднично, как обычный металлический контейнер, в котором может храниться какая-нибудь мелкая ерунда, в том числе и заготовки кристаллов-накопителей. Пристегнул такой пенальчик к поясу и ходишь с ним, доставая время от времени обычные накопители и используя их по мере надобности. Когда контейнер откроется, возможны варианты. Если это сделает не хозяин, то извлеченный накопитель будет пустым. Если я сам буду доставать кристалл в обычной ситуации, то выйдет заполненный магией земли обычный накопитель. Если же я нажму секретную кнопочку, то достану или гравий, или сонник. Во как! Я тут же принялся делать эту штуку. Благо опыт, шкатулка для мастера Рэма, имелся. Единственной сложностью было контролирующее плетение, которое распознавало бы, кто нажимает на секретные кнопки. Если это не тот, кому положено, то изменений в заготовках не должно быть никаких. «Умник, ты зараза!» Подумал я, закончив разработку магоформы. На работу ушло не менее часа, хотя Искин уверял, что задача тривиальная. За основу я взял одно из плетений, подсмотренных в защите дома Лоткоба. Плетение опознавало меня, любимого, и Крису по ауре. Подруге я разрешил изготавливать только сонные кристаллы. Систему распознавания сделал на основе аналоговой схемы. Блин, когда же я уже сяду за разработку цифры? И надо ли? Ладно, время еще не пришло, с текущими делами побыстрее бы закончить. Контейнер получился крепкий и легкий, размером с ладонь. Стенки из матового монокристаллического алюминия, спасибо умнику. На лицевой панели незаметные кнопочки-активаторы. Выгравированные стилизованные иконки разной степени шероховатости, чтобы нужную можно было определить на ощупь. И, конечно, радужный дракончик, изображение которого я ставлю на все свои вещи. Пока кнопки только для изготовления соников и гравия. Но на панели осталось достаточно свободного места для реализации будущих идей. Функциональность будем дополнять. Все плетения относятся исключительно к магии Земли. Источник питания – стандартный кристалл-накопитель. Я полюбовался контейнером и подвязал его к поясу за предусмотрительно сделанные небольшие ушки. Контейнер сел на пояс как влитой, словно там всегда было именно его место. Тем лучше. Буду снимать как можно реже. Завершив развлекаловку, я попытался вернуться к анализу плетения и левитации. Увы, пока никаких новых идей ни мое подсознание, ни умник не наработали. Видимо, придется признать свое поражение. Хотя подождем пару дней, вдруг что-нибудь придет в голову. Ну что же, посмотрим, что даст свидание с Васой. Интересно, а что такое написано в секретных книгах гномов об элементале Земли? Кстати, а что такое, собственно, элементаль? Неожиданно возникла в голове мысль. Действительно, сколько пляшу с духом ветра, а самого нужного вопроса себе так и не задал. Может, потому у меня пока и не получается ювелирное управление моим приятелем. Ведь совершенно не понимаю, с чем или кем вообще имею дело. А это важно. Подумал я и немедленно стал разбирать известную информацию с точки зрения поиска ответа на данный вопрос. Для начала вспомнилось, что пока я отходил от подарочка мертвителей, фактограф показал мне инфу про духов воздуха, извлеченную из книжек Васы. Исходя из этих данных, элементали – полуразумные организмы, живущие за счет вытягивания магической энергии из окружающего пространства. На тот момент это объяснение вполне меня устроило, и копать дальше особого смысла не было. Но ведь лунгрийцы никогда не видели ни программ искусственного интеллекта, ни просто компьютеров. Уверен, что расскажи я однажды Васе, какую работу выполняет субноут или хотя бы обычная программа фактограф, тот обязательно сочтет их живыми, полуразумными существами. Принципиальной разницы между неживым, но обладающим продвинутой программой слугой, и искусственным, но абсолютно живым мыслящим субъектом, и обычным животным или человеком, для него нет. Лунгрийцы не видели никогда искусственный разум. Более того, они уверены, что подобное вообще не может существовать. Ведь сколько поколений магов делали тупых слуг гомункулов, и ни разу у них не получился некто мыслящий. Но земляне-то и о компьютерах, и об искусственном интеллекте много наслышано. И для меня все-таки важно знать, с кем в лице элементаля я имею дело. Причем важность не в теории, и не в каком-то извечном человеческом стремлении установить некую иерархию подчиненности. Просто понимание сути элементаля определит правила нашего с ним взаимодействия. На земных улицах нередко можно увидеть, скажем, мопса, гавкающего на собственного хозяина, а то и кусающего его. Это чаще всего не следствие плохого отношения человека к животному. Наоборот, порой владелец холит и лелеет питомца, закармливает вкусностями и исполняет все его прихоти. Как будто это его маленький сынишка. Только вот у нормальной собаки любви от этого к хозяину не прибавляется. Наоборот, растет злоба и раздражение, особенно у бойцовских пород. Причина – собака – стайное животное. Даже на уровне биологии она не понимает, что такое личность и свобода. Природа ей однозначно говорит, что в стае обязательно должен быть вожак, которого следует слушать и которому следует во всем подчиняться. Собака должна не просто знать вожака, хозяина, а чувствовать сильный характер своего повелителя ежедневно, по крайней мере, в первые годы жизни. Относиться к собаке как к свободному партнеру человеку значит издеваться над животным со всеми вытекающими из этого последствиями. То же самое относится и к элементалю. Если это разумное или полуразумное живое существо, следовательно, у него есть какие-то цели в жизни, стремление к чему-то, наличествуют некие естественные биологические законы, которым он подчиняется. И для эффективного сотрудничества и дружбы нам очень важно друг друга понять. Поскольку я вроде поумнее, то это относится в первую очередь ко мне. Дружить надо, в общем. Если элементаль обычный, но сложный компьютер типа субноута, то нужно понять интерфейсы и научиться составлять программы. Если он какой-то искусственный разум, типа умника, то необходимо понять цели его существования и наладить общение. А помимо этого разобраться с программами, которые лежат в основе его интеллекта. Так элементали – живые создания или искусственные? Не знаю. Недостаточно информации. Но пока все говорит о том, что они искусственно созданы. Если бы они были живые, то вряд ли стали бы так легко отказываться от свободы, полностью подчиняясь магу и безропотно выполняя любые приказы. Из книг видно, что духи одной стихии всегда действуют абсолютно одинаково, словно сделаны по единому образцу. Кроме того, элементали известны обитателям Лунгрии с самой глубокой древности. И за это время, если судить по доступной информации, они практически не изменились. Нигде не упоминалось, что один дух сильнее другого. И не было случая, чтобы один элементаль оказался не способен выполнять действия, свободно выполняемые его сородичами, или наоборот, делал нечто недоступное для остальных. У гномов, несомненно, существовала школа управления духами Земли. Они достигли такого уровня взаимодействия, что могли без ограничений использовать элементалей в сложных технологических процессах строительства. И не было случая, до дня Х, чтобы кто-то из духов взбунтовался. А между прочим, даже собака или лошадь время от времени отказывается выполнять приказы хозяина. Но если элементали созданы местными, то почему о духах упоминают земные мифы? Они ведь должны быть связаны непосредственно с Лунгрией. А почему, собственно, должны? Может, духи достаточно независимы и свободно проникать в потерянный мир, как эльфы и гномы? Кто знает. Ну и что? Это не довод против их искусственного происхождения. На Земле мы давно научились делать, например, беспилотные летательные аппараты, которые вполне могли бы парить и в небе Лунгрии. А вот четко разделяемая специализация элементалей по управлению стихиями Земли, огня, воды и воздуха говорит в пользу их искусственного происхождения. Если бы они были естественные живые существа, то наверняка существовали бы какие-нибудь метисы, соединяющие одновременно, например, возможность управления стихией воздуха и воды. Но подобный феномен маги уж точно не пропустили бы и обязательно отразили в своих хрониках. К слову, симбионты – отнюдь не специализированные существа. Универсальность возможностей, как и разнообразие видов – один из признаков жизни, результат естественного отбора. Показатель способности существа выжить при изменениях окружающей среды. Кстати, ведь разными типами элементалей управляют только маги определенных конфессий. Каждая конфессия своим элементалем. Причем в каждой конфессии большинство членов относятся к одной и той же расе. Гномы склонны управлять духами земли. Демоны – огня, орки – воздуха. При этом среди людей, согласно книгам, встречаются стихийники, которые могут управляться и с первыми элементалями, и со вторыми, и с третьими. А по словам умника, все остальные расы происходят именно от людей. М-да. А что если Дронт? Именно он больше всего подходит на роль создателя элементалей. Не был таким белым и пушистым, как рассказывает умник. Ведь при его уровне возможностей он вполне мог бы затеять и осуществить выведение нескольких, так сказать, пород людей. На Земле в разные эпохи тоже находились блюстители чистоты расы, и порой не безуспешные. В Индии, в частности, потомственного брахмана всегда отличишь по виду от потомственного кшатрия. Правда, подобные идеи в 20 веке полностью дискредитировал некий Адольф. Но у Дронта возможностей явно было больше, чем у каких-нибудь брахманов. Моральные принципы. А с чего это я взял, что они у соплеменников Дронта такие же, как у меня? Случилась же у прежнего хозяина-умника некая войнушка с богами. Само собой, со слов умника, виноваты исключительно боги. Но кто знает. В последнюю версию хорошо вписываются и специализированные элементали. Гномы выведены, подобно морлокам, рожденным копаться в земле. Так нате вам, помощника и защитника земного элементаля. Демоны связаны с огнем. Получите дух огня. Орки – жители степей, где гуляет ветер. Значит, общайтесь, ребятки, с духами воздуха. А зачем Дронту вся эта бодяга с расами? Пролог к выведению человека инфомага? Типа, сначала специализируем группу людей по природным склонностям, к той или иной стихии. Научим магичить в соответствии с ее особенностями. Закрепим и разовьем навыки через многие поколения. Будем скрещивать породы с тем, чтобы метис, сын, например, гнома и эльфики, был способен владеть как магией земли, так и магией жизни. Чепуха. В эту гипотезу, во-первых, не вписывается универсальность людей, способных работать с разными видами магии. А во-вторых, при возможностях Дронта глупо идти таким длинным и ненадежным путем. Гораздо проще наловить кучу аборигенов, развить их мозги и подправить гены, чтобы результаты передавались потомкам. Генная инженерия всегда мощнее простой селекции. Мы, земляне, это хорошо знаем. В последние годы с помощью генетиков массу новых пород растений и животных наклепали. Нет, не похоже селекционное выведение лунгрийских рас на работу по созданию коллег-инфомагов. Разве что несколько рас и были изначально целью Дронта. Но зачем? Тут я понял, что мысли скачут куда-то в далекую от исследования природы элементарей сторону, и усилием воли остановился. Я еще даже не овладел по-настоящему инфокомпом и не слетал к точке фокуса. Рановато мне еще фуфайку Демиурга на себя примерять. Так, согласимся с предположением, что элементарий создал Дронт. Что из этого следует? Ну, для начала, прежде и владелец умника явно имел навык работы с инфомагией не хуже моих. В том числе в вопросах декомпозиции задач управления миром и разработки модулей для решения отдельных ее частей. Каждый элементаль очень похож на специализированный механизм, созданный с определенной целью. Причем это явно не трактор Беларусь, который прежде чем вспашешь, хрен заведешь. Нет, любой элементаль сам по себе способен на многое. Это не маленький токарный примитив для домашних поделок. Скорее мощный промышленный станок с ЧПУ. Возьмем, например, воздушного элементаля. Этот дух явно создан для управления локальным климатом и погодой. А что такое управление погодой? Ведь для получения результата необходимо контролировать специализированную погодную модель и постоянно обсчитывать кучу параметров. Тривиальное рассеивание облаков над Москвой во время государственных праздников требует предварительной обработки данных от сотен метеорологических станций, расположенных не только в Москве, но и в Московской области, и даже в соседних регионах. А дух воздуха в любой момент может замутить или погасить какой-нибудь смерч. Мы, кстати, на Земле при всех своих суперкомпьютерах пока так не умеем. А элементаль умеет. Но для такого нужен хотя бы примитивный искусственный интеллект. Раз у духов есть искусственный интеллект, то у каждого он может быть свой, ибо функции, которые выполняют разные элементали, сильно различаются. Но при этом зачем для системы управления каждый раз изобретать новые принципы? Я смутно почувствовал, что в результате всех этих размышлений в голове начинает проклевываться какая-то полезная идея. Я очистил мозг и постарался заставить ускользающую мысль выплыть наружу. Увы, пока не получилось. Мыслишка исчезла, провалившись куда-то в глубины сознания. «Ну ладно», – подумал я. «Никуда ты, зараза, не денешься. Обязательно снова проявишься в ближайшее время». «Да, вот симбионты больше похожи на естественно появившихся паразитов». В пользу этого говорит не столько отсутствие интерфейса доступа к их управлению, который мне самому пришлось делать, сколько их бесполезность. Ибо это я догадался их как-то использовать. А так живут себе и никому не подчиняются, только паразитируют на людях. Кроме того, в отличие от элементалей, они универсальны для магов всех стихий. Ну вот, опять. Одернул я себя. При чем тут симбионты? Так, элементаль – это модуль, обладающий определенным искусственным интеллектом. И способны самостоятельно выполнять определенные функции. Как им управлять? Нужно разобраться в системе команд. Да, а я ведь хоть и знаком с одним таким товарищем, но даже принципов вызова не понимаю. Только смутно как-то. Ладно, допустим, умник отследит все, что происходит в мозгу при вызове. Но для нахождения общих моментов надо вызвать другого элементаля, чего я сейчас не умею, чтобы отследить пересечение и найти общее. Блин, замкнутый круг получается. Чтобы понять, как вызвать элементаля, надо вызвать второго. А чтобы вызвать второго, надо знать, как это сделать. Я задумчиво подергал себя замочку уха. А кто говорит, что это должен быть именно я? Ну, второй вызывальщик. Ведь можно найти какого-нибудь стихийника и попросить его вызвать, например, элементаля воды или огня, а самому снимать показатели с мозга. Огненный вызывальщик мне знаком, Балаватх. Но что-то душа не лежит обращаться к нему с такими просьбами. Тот еще тип, сам себе на уме. Я понял, что мысли опять убегают куда-то не туда, и мысленно выругался. Похоже, действительно устал. Я попросил бодиком показать циферблат часов. Ой, сколько времени прошло. Скоро Криса придет. Надо обязательно сделать уборку до ее приезда. И я занялся домашними делами. Крис, заканчивай заниматься фигней. Я уже разложил небольшой костерок, у которого мы привыкли вечерять с подругой. Было уже темно, но Криса и тут, метрах в 100 от озера, в нашем выездном лагере на удобной площадке пыталась работать, прикрепив рядом светильник. Сейчас. Пробормотала она, не отрываясь от тетради. Я с улыбкой посмотрел на нее и подпалил дрова. Дровишки тут в предгорье – проблема. Пришлось заплатить одному гному-лесорубу, знакомому Васы, и тот привез нам запас на неделю. Ох, ругался же он, помогая кляче тащить телегу по жуткой дороге, ведущей на полигон. Я еще издали услышал его вопли и побежал помогать. Повозились. Ну ничего, физическая работа очень полезна для организма. А то все думаю да магичу. Вот даже с элементарем стал плясать не каждый день. Классно все-таки сидеть у костра, жарить на веточке кусочки хлеба, разговаривать с красивой девушкой, и не только разговаривать. И все это на свежем воздухе, к которому примешивается тонкий травяной запах, добирающийся до нас на гребне легкого ветерка. Я каждый раз с удовольствием занимался разведением костра. Навыки сохранились еще с детских времен, когда мы с друзьями ходили в походы. Эх, где ты, летний вечерок близ чудного озера, возле огонька, с прижавшейся к тебе одноклассницей, которая подпевает соседу, играющему на гитаре старинный гоп-стоп. Удивительная природа Валдая, плеск рыбы в селигере, оттеняющий звон струн, разумеется, комаришки. Увы. Между прочим, правильно развести костер – большое искусство. Казалось бы, чего сложного? Побродить по лесу, поднасобирать веток, свалить все в кучу, сунуть туда же фитиль из бумаги или ткани, да подпалить. Ха-ха. Или вы замучаетесь разжигать огонь, или ваши дрова мгновенно вспыхнут – выдав высокое пламя и обжарив сидящих рядом. Но вскоре прогорят до золы. Или у вас тут же начнут слезиться глаза от обильного дыма, иногда очень вонючего. А настоящий костер. Дрова для него выбираются и готовятся тщательно. В центр, откуда пойдет огонь, по суше, а те, что помокрее и посвежее, ближе к краю, чтобы немного подсушились, прежде чем разогреться. Иначе будет много дыма. Полежки и сучья аккуратно выкладываются домиком-пирамидкой, которая по мере прогорания должна ровно провалиться в центр костра. В общем, хитрости хватает. Зато правильно сложенный костер загорается сразу и горит все время в одном и том же режиме, без резких всполохов и проседаний пламени, поддерживая вокруг равномерное тепло. Он не обжигает сидящих рядом, и не случается так, что огонь вдруг притухает и греющимся сразу становится холодно. Последнее может и полезно для закаливания организма. Но приятных ощущений, поющим песни под гитару возле огонька чудной августовской ночью, точно не прибавляет. Правильный костер легко поддерживать, дрова прогорают ритмично и постепенно. Нет ни дыма, ни резкого звука взрывающихся сучьев. Дровишки потрескивают тихо и равномерно, не мешая окружающим наслаждаться природой и друг другом. Подготовка хорошего костра здорово отвлекает от суетных проблем, дает хороший отдых мозгу. Правда, кое-что я при разведении огня не люблю делать. Не нравится почему-то зажигать пламя. Готовить огонь очень люблю, а вот поджигать растопку, раздувать ее – нет. Такая вот особенность моей прошлой походной жизни. Но то было на земле. А на Лунгрии – маг я в конце концов, или не маг? Вот и поджигаю огонь местным плетением для подогрева воды. Приспособил его к розжигу, подкорректировав структуру в сторону большей интенсивности выхода энергии и оптимизировав расход последней. К слову, очень неплохая ежедневная тренировка в умении пользоваться магией Земли. И времени лишнего не тратишь, и полезное дело делаешь. И удовольствие при этом получаешь, и навыки отрабатываешь. Не дело мне все время полагаться на умника. Забавно наблюдать, как деревянные чурки махом загораются сразу со всех сторон. И ведь энергии стихии Земли требуется всего лишь раза в 4 больше, чем магии огня. Столько же тратится при перегоне гномий магии в огненную и использовании потом демонской сжигалки. У меня даже экономней, ведь потери на конвертацию очень немалые. Похожим плетением пользовался Васа в том памятном походе. Да, и все равно я круче. Мое решение магии поменьше кушает. Добавил я себе позитива. Ожидая Крису и поджаривая на огне хлеб, нанизанный на прутья, я снова вернулся мыслями к своим делам. Стою на месте, стою. Если завтра до обеда не появятся посланники от Васы, придется ехать в город самому. А может, так и лучше. Заодно поспрашиваю проводного или еще какого-нибудь стихийника. Надо же инфу про элементали обобщать и расшифровывать. Сегодня вот тоже в главных делах застой. Плетение левитации не улучшается, а мысли касательно природы духов бегут по одному и тому же кругу. Но ничего, зато есть немножко времени со своими старыми долгами рассчитаться. Надо таки сделать обещанную Васе книжку по магии. Да и концертная аппаратура для тира... Как идея, она уже разработана, но из пристрелочных мыслей нужно родить нечто осязаемое, отладить на модели магии и изготовить. Так, стал я выбирать направление приложения собственных сил. Закончим, пожалуй, книгу. Все-таки сначала нужно доделать одно дело, а потом приниматься за другое. Какую книгу я хочу получить? Делать печатный фолиант неинтересно и неэффективно. Я хочу родить учебник, который будет легко изучать. Нужны гиперссылки. Значит, делаем что-то вроде земной электронной бумаги. А, кстати, неплохая идея. И читать удобно, и ссылки легко организовывать. Материал. На Земле электронную бумагу делают из специальных многослойных композиций органических полимеров, формирующих матрицу цветного изображения. Каждая ячейка такой бумаги умеет, в отличие от обычного дисплея, запоминать свой цвет и сохранять его до тех пор, пока новое значение не будет задано явно. При этом не обязательно подавать на эту точку питания и не нужно выполнять постоянную поддерживающую высокочастотную развертку. Но синтезировать полимеры, да еще органические, это очень сложно. Даже имея на субноуте описание технологии производства, мы с умником утонем в проектировании таких сложных информструктур. Да и стоит ли игра свеч? Уже с самим фактом своего существования книга с переходами по гиперссылкам произведет такой фурор, что к качеству материала никто придираться не будет. Кроме того, в отличие от платья Крисы, это изделие пройдет через руки многих, отнюдь не самых глупых чародеев. Зачем давать повод заподозрить, что она сделана при помощи чего-то большего, чем обычная магия? Нет, лучше использовать в качестве подложки какой-нибудь известный здесь материал, например, матовое стекло. Такая книга не будет выглядеть слишком уж экзотической. Гибкость листов – это пижонство. Проще надо быть, товарищи, проще. Страницы. Тут несколько вариантов. Во-первых, можно поставить плетение, меняющее структуру материала, похожее на то, которое использовалось нами при изменении изображения на моей сумке и эмблемы на эльфийском мече. Вариант не слишком хороший. Каждый раз при перелистывании реструктурировать поверхность. Между прочим, усталость металла, пластмассы, стекла еще никто не отменял. А зачем мне нужно, чтобы после нескольких сотен прочтений книжка разваливалась? Нехорошо. Кроме того, изменение рельефа поверхности, даже производимое с помощью плетения магии Земли, неизбежно наводит на некие мысли о стабильных информструктурах. Появились же у Угры Пуджари идеи на эту тему. Вдруг книга попадет к кому-нибудь столь же умному? Во-вторых, можно подсвечивать страничку в магическом зрении специальным пустым плетением, энергетические каналы которого будут повторять линии буквок текста и контуры картинок, привязанные к нему. Неплохой вариант. Плюсом является то, что не являющийся магом книгу прочесть не сможет. И это, наверное, правильно. Знакомиться с подобными материалами должны те, кто осознает могущество магии и понимает опасность, которую она привносит в мир. Спички детям не игрушка. Плюсом является и то, что сам процесс чтения подобного фолианта будет тренировать способность мага пользоваться энергетическим зрением. Но это какое-то уж очень тривиальное решение. Наверняка и Васа, и Архимаг ждут от меня большего. Зачем обманывать ожидания? Тем более, что у меня самого душа к подобному подходу не лежит. Там только рутинная работа, а плетения все старые и известные. Мне бы по ходу поразбираться с чем-нибудь новым. В-третьих, иллюзии. Вот это самое подходящее для данного случая технология. Иллюзия может быть живой, наподобие мультфильма, Причем живая ничем не отличается от обычного двухмерного изображения. Кстати, идея. Существуют магоформы, нити и энергетические каналы которых располагаются не только в единственной плоскости, но и во всех трех измерениях пространства. Их немного, ибо кастование подобных форм вызывает у лунгрийских магов огромные трудности. Но как же полезно будет для читателей познакомиться с подобными примерами? Многие маги даже не представляют, что такое возможно. Пусть в качестве иллюстрации на страницах возникает голографическое изображение плетений. Это предыдущими двумя способами точно не реализуешь. Кроме того, это для меня новая область. Будет очень полезно несколько просветиться. Между прочим, плетение иллюзии, подсмотренные у демонов на показательных выступлениях, умник давно уже занес в нашу модель магии, основательно дополнив их материалами из памяти Лоткоба, хорошо разбирающегося в этом вопросе. Так что работать есть чем. Итак, что у нас получается? Книга «Матовое стекло», укрепленная магически в красивой рамке со встроенным кристаллом-накопителем. Внутри рамки прячутся плетения иллюзии, играющие роль страниц. Первый лист – содержание с названиями разделов и ссылками на их начало. При нажатии на ссылку «Номер» разворачивается плетение иллюзия с содержимым страницы. Сбоку от листа кнопки «Вправо-влево» для перехода по соседям. Кнопка «Ссылка на начало книги» и кнопка «Ссылка на начало текущего раздела». Немного сложно было сделать, чтобы плетение опознавало нажатие пальца на гиперссылке и кнопки. Но тут пригодился небольшой фрагмент магоформы в сигнальной сети дома Лоткоба, который фиксировал непосредственное касание ауры в нужной точке плоскости. Нет, зря я отнесся к его искусству несколько скептически. Все-таки, несмотря на вредный характер, довольно головастый гном. Ну и само собой заставочка. Раскрытие и закрытие книги по нажатию на изображение дракончика в левом нижнем углу. Я мысленно улыбнулся, вспомнив реакцию Криса, когда после нажатия на кнопочку из рамки на нее выпрыгнула зубастая и поначалу страшная разинутая пасть, мгновением позже ставшая достаточно милой мордашкой дракончика, втянувшегося обратно в рамку. Да уж, не думал, что милая шутка в духе заставки ремейка старого фильма «Челюсти» так подействует на мою подругу. Иллюзия была почти плоская, качество изображения несколько хромало, так как при изготовлении книги я принципиально не стал пользоваться возможностями умника, но Крисе вполне хватило, чтобы испугаться. Я едва успел поймать мгновенно отброшенную книгу и с удивлением смотрел на бледную Крису, окутавшуюся пологом невидимости. Потом разозлившаяся девушка. Но зачем о грустном? Но все-таки самое главное в книге, конечно, контент. Я описал методологию упрощенных из-за отсутствия компов, расчетов на примере известных плетений с подробными картинками и объяснениями, сведенную в стройную систему. Были приведены и оригинальные магоформы, получающиеся в результате расчетов. Этот подход, по сути, полностью меняет принцип разработки новых конструкций. Хватит магам искать новые плетения методом случайных проб и ошибок. Пусть мозгами работают. Криса вот освоила методику, и какую крутую сигнальную сеть придумала. А методом тыка и постоянными опытами генератор плетений она бы точно никогда не изобрела. Пусть и другие просвещаются. Кроме того, как-то между делом я обмолвился об идее некоторого магического калькулятора. Только упомянул, не более. Пусть лунгрийцы осознают, зачем нужна подобная штука, и сами ее разработают. Нельзя давать все знания сразу. Пусть маленько потрудятся. Но все же до полного блеска книжку я не довел. На моих картинках качество изображения не ахти. Анимешки кривые, и их очень мало. Кое-где есть немного путанные объяснения. Гиперссылки приклеены на соплях и порой глючат. Но по сравнению со здешними магическими трактатами, уровень материала очень приличный. Поэтому дальше я возиться не стал. Все-таки это не магия для чайников. Для уровня вас и архимага вполне сойдет.